Затем я вышел на улицу. Георгич стоял около машины, разговаривал с ребятами. Перед входом уже стояли оба «Лексуса». А хороши все-таки машины. Их вон даже помыть успели. И, кстати, а если действительно эти семена так быстро растут, если мы засадим тут весь город ими, пыли и песка станет меньше? По идее, должно. Бури хоть и бывают, но они вроде нечастые. Ладно, поживем увидим. Мы с Георгичем сели на заднее сиденье седана, и машина тут же тронулась. Выезжая из ворот сервиса, я быстро обернулся назад. Джип ехал сзади на расстоянии метра. За рулем виднелась сосредоточенная морда нямы. Ох, не въехал бы он в задницу. «Кирпич, объезжай салон нашей, по дороге езжай прямо», — указал направление Георгич. «Через километр два будет поворот налево. Там большой пустырь». У меня тут же мелькнула мысль, что на обратном пути надо будет заехать в салон, посмотреть на эти аквариумы. Сейчас мы проезжали мимо него, и что-то отдаленное я видел там. Около здания стояли какие-то конструкции. Но вид тут же перекрыла одна из машин, которая, отъезжая от автосалона, подняла много пыли. «Сейчас прямо и налево через километр», — продолжал указывать дорогу наш чиновник. Проехав указанное расстояние или чуть больше, мы свернули на одном из перекрестков. Тут же показалась городская стена, которую переносили. Тут и там ездили машины и ходили люди. Пылище, конечно, море, но, несмотря на это, люди продолжали работать. «Вот место, Саш», — отвлек меня от мысли Георгич. «Кирпич твой. Пошли, покажу место». Мы вылезли из машины и осмотрелись вокруг. «Вот тут около 5 гектаров», — показал он рукой практически вокруг нас. «Там дальше городская стена. Но с такими темпами роста города ее, скорее всего, еще будут переносить. Пустыня-то большая, места много. А мы уже займем тут место. Подъезды город в любом случае сделает гаражам. Можно, кстати, купить чуть больше земли, оставить, так сказать, на вырост». «На вырост?» — спросил я. «Зачем она?» «Саш, что тут будет через пару лет?» «Ну да», — снова вздохнул я, мысленно прощаясь с деньгами. «Давай покупать тогда. Надо только ответа от ребят дождаться. Я директоров наших озадачил на предмет опроса. Через пару часов сказали, что ответ дадут». «Хорошо», — кивнул Георгич. «Я тогда этот участок забью за нами и озадачу наших архитекторов. Пусть они нарисуют гаражи тут и подъезды. Посмотрим, сколько штук тут поместится». «Поехали тогда назад», — сказал я им. «У тебя в сервис?» «Да, тачку возьму свою и в мэрию поеду». Мы снова погрузились в машину и поехали назад. «Вот, снова внешний забор». «Да уж, техники теперь работает гораздо больше, да и людей прибавилось. Трубы какие-то разгружают, блоки лежат, народу очень много. Видимо, действительно город растет большими темпами, если так далеко стену отодвинули».